Какая разница в возрасте у детей оптимальна? Родители, у которых один ребенок, всегда переживают, будут ли они способны любить второго так же сильно. Так вот, не переживайте. В конце концов, они оба будут доставать вас одинаково. Скажу сразу, единого мнения у специалистов нет, как и по многим вопросам. Но все же есть определенные опорные точки, на которые следует ориентироваться. Про них вам и расскажу. Ориентируйтесь прежде всего на состояние своего организма. Когда он уже восстановился после беременности, родов, бессонных ночей и так далее. Редко это происходит раньше, чем через пару лет. Погодки – это против природы. Потому что, по идее, если кормить грудью часто, по требованию, не нервничать и посвящать все время ребенку, то зачать в это время следующего ребенка – вероятность минимальная. Так природа нас бережет. А все, что против природы, дается тяжело. Вы еще не восстановились полностью, организм в стрессе от беременности, родов, грудного вскармливания, недосыпа, вечного таскания младенчика на руках. Если на это наложить следующую беременность, легкой жизни не жди. Как мама детей с разницей в 1 год и 1 месяц, уверенно заявляю, воздержитесь от погодок. Однажды Тихон уснул у меня на руках. Мы лежали с ним в обнимку около часа, и я наслаждалась каждой секундой, понимая, что таких моментов раньше у меня почти не было. Да-да, третий ребенок, но такой безмятежный момент был чуть ли не первый раз. Что же было с первыми 2 детьми, спросите вы? Просто они оказались погодками. Когда старшему было 5 месяцев, я узнала, что беременна во второй раз. И это через 4 месяца после кесарева. Как вы думаете, смогла ли я насладиться младенчеством старшего сына? Конечно, нет. Мне нельзя было поднимать его на руки. Меня тошнило, когда я купала его в ванной. Я не досыпала катастрофически, а ведь беременным так хочется спать. Мне надо было ездить по врачам и следить за рубцом регулярно, оставляя малыша надолго без меня. А как я плакала в роддоме, скучая по нему. Ведь ему был всего 1 год и 1 месяц, когда родился младший брат. Сейчас я понимаю, какой же он был еще маленький и не готовый к этому. Смогла ли я насладиться младенчеством хотя бы этого младшего? Конечно, нет. Когда я кормила грудью, старший ревновал и падал на пол в истерике. Когда старший, еще неуверенно бегая по дому, хотел со мной играть, мне нельзя было оставить младшего, ведь он тоже нуждался во мне. Им обоим даже поплакать от души нельзя было, чтобы никто не шикал, потому что один мог разбудить другого. И миллион таких моментов в день, когда ты разрываешься. Когда одному 1 год, а другому 2 дня, когда они оба еще совсем ручные, а рук всего 2. До Тихона у меня никогда не было возможности побыть наедине с одним ребенком. Я даже не знала, какой это кайф. Я не могла позволить себе вот так валяться с малышом в обнимку, потому что всегда был второй малыш, который хотел есть, спать, играть или просто к маме. Я обожаю своих старших погодок. Сейчас они постоянно играют вместе, позволяя мне, например, записывать эту книгу. Но в трезвом уме и твердой памяти я против погодок, как бы жестко это ни звучало, по крайней мере, с такой маленькой разницей. Только сейчас я по-настоящему наслаждаюсь некоторыми моментами материнства, которые раньше были мне недоступны, и только сейчас понимаю, как много упустила тогда. Комментарии подписчиц. Мы с братом погодки. Для нас, взрослых, это очень круто. Но когда я вспоминаю свое детство, оно постоянно ассоциируется у меня с нашими драками и вечно раздраженной, кричащей мамой. Потом моя подруга стала мамой погодок. И, глядя на нее с валерьянкой, я еще больше укрепилась в мысли, что хочу насладиться материнством. Мы с моей сестрой погодки. Мама рассказывала, что сестра в 1,5 года просила покачать ее на качелях, но у мамы на руках была маленькая я, и она отвечала: «Ты уже большая, можешь сама покачаться, мама не может». Сейчас моему сыну 1 год и 10, и представляю, если бы он подошел ко мне и попросил моего внимания, а я ему ответила бы: «Ты уже большой, поиграй сам». У наших детей разница 1 год и 9. Погодки — это как будто смотришь фильм в разных комнатах, постоянно перебегая из одной в другую. В итоге, считай, фильма и не видел. Не видел, как растут твои дети, не додал внимания, не насладился многими моментами. Людмила Петрановская приводит в пример на эту тему возраст овчинной шапки. У некоторых племен существовали практики, регулирующие разницу в возрасте между детьми. Момент, когда мужа снова можно было допускать в шатер к жене, определяли старейшины оригинальным способом. В малыша бросали тяжелой шапкой из овчины. Если он устоял на ногах, значит, уже хорошо ходит, к рождению младшего и вовсе будет уверенно бегать. А если упал, значит, еще рано папе требовать продолжения банкета. Ведь взрослый человек не может долго нести на руках двоих младенцев. Если один ребенок на руках или привязан к матери, важно, чтобы другой бежал следом сам. А это значит разница в возрасте хотя бы 3 года. Комментарий подписчицы. Мы сознательно и добровольно планировали погодок. Конечно, я не осознавала, что быть беременной с маленьким человеком трудно. Каждая прогулка превращалась в ад. Себя-то с пузом трудно одеть, да еще и сына. Но старший был ангелом. И, глядя на него, не было и мысли, что второй малыш будет не такой. Ребенок родился не совсем здоровый. И с ним даже с одним очень сложно. Однако разницу в возрасте именно 3 года нельзя назвать самой удачной. Это и кризис 3 лет у старшего ребенка, и его выход в детский сад, а значит, связанная с ним адаптация. Если на это наложить рождение малыша, можно наткнуться на массу сложностей. Комментарий подписчицы. У наших детей разница 3 года и 1 месяц. Кризис 3 лет на пике. Навыки самостоятельной игры отсутствуют. Играть только с мамой, папой, бабушкой. Один не остается. Младенец при этом на груди бесконечно. Честно признаться, нервишки пошаливают, несмотря на огромную помощь мамы и мужа. В 5-6 лет у детей появляется желание заботиться о ком-то. Именно тогда они начинают просить завести домашнее животное или родить братика-сестричку. Удачно, если следующий ребенок родится именно во время этого желания. Комментарий подписчицы. У нас 2 сыночка с разницей 5 лет. Старший маленького ждал так трепетно. В дочке матери меня играть просил. Как родился братик, стал мне помогать. Последит за малышом, ползунки его вешает каждый день, песенкой отвлечет, даже сам их сочиняет. Очень расстроился, что не может сам молочком кормить. Ему в 5 лет кажется, что он совсем большой по сравнению с младшим братом, но мы-то знаем, что он тоже еще малыш. Ревность все равно есть, конечно, но она не так остро ощущается. А маленький, как его любит, аж трясется весь, как вместе играть хочется. Когда старшему ребенку 7 лет, тоже не самое удачное время. Ведь первоклассник проходит нехилую адаптацию к новым условиям жизни. Ему нужно много внимания, новый класс, школа, уроки, отношения с учителями. А если у вас в это время на руках малыш орет, то вам не до школы. Тем более 7-летка на фоне младенца кажется таким взрослым, сам справится. На самом деле он еще ребенок, и ему очень нужно ваше активное внимание. Комментарий подписчиц. У моих разница 7 лет, и это просто кошмар. Хоть разорвись на 2 части. Я родила сына, когда дочка пошла в 1 класс. Ей было тяжело. Брат плюс школа. Болела ОРЗ очень часто. Но к лету все наладилось. Когда старший в переходном возрасте, и особенно если проходит его остро, не стоит рожать малыша. Подросток и так живет в мыслях: «Я никому не нужен, я плохой». А вы еще и укрепите его в этих мыслях, если на замену плохому подростку родите себе ляльку и будете уделять ей все внимание. Слишком высок риск навсегда потерять связь с подростком. Общее правило для всех возрастов. Не стоит совмещать рождение брата или сестры с любыми переменами в жизни ребенка. С походом в сад, школу, переездом, разводом и так далее. Один стресс в один промежуток времени. Этого более чем достаточно для детской психики. А то, что рождение братика или сестры для ребенка – это всегда стресс, надеюсь, вы и без меня знаете. И самое главное – ориентируйтесь на свои отношения с мужем. Вы никогда не сможете просчитать все риски. Но если вы команда, если у вас взаимопонимание и крепкая любовь, то вы пройдете и кризис 3 лет с младенцем на руках, и подростковый ужас, и даже от погодок не сдохнете. Хотя здоровье потратите изрядно. Но имейте в виду, все это преимущественно касается родительского удобства и здравого смысла, а не крепости отношений ваших детей. Я убеждена, что близость братьев и сестер не зависит от разницы в возрасте. Некоторые погодки не могут найти общий язык, тогда как некоторые братья и сестры с разницей в 15 лет общаются душа в душу. Как и наоборот. Никакой закономерности нет. Изучая различную литературу на тему братьев и сестер, Читая ваши истории в комментариях, воспитывая своих детей и будучи младшей из двойни девочек и старшей сводной сестрой, брату и сестре, я думаю вот о чем. Решаясь рожать второго, третьего или десятого ребенка, надо понимать, что они все окажут колоссальное влияние друг на друга. Их характеры, достижения, неудачи, комплексы, умения, их жизненные пути будут формироваться с учетом друг друга. Они неизбежно будут ревновать и конкурировать. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то явно, а кто-то скрыто. Они будут постоянно подвергаться сравнениям самих себя друг с другом, родительским, как бы вы ни старались этого избежать, и окружающих. В этих сравнениях кто-то будет проигрывать, кому-то будет больно и обидно. А вам, как родителям, чаще всего, потому что они все ваши дети, и вы хотите, чтобы каждый из них был лучшим. Но это невозможно. Старший ребенок не обязан быть вам помощником в уходе за новорожденным. Когда он будет готов ухаживать за малышом, он родит его себе сам. Также не думайте, что вы делаете старшему великое одолжение под названием «чтобы эгоистом не вырос». Эгоистом можно вырасти и в большой семье, а можно быть внимательным к людям, не имея братьев и сестер. Рожая второго, третьего, пятого ребенка, надо быть готовым стать родителем не просто еще одного ребенка, а родителям сразу нескольких детей. Задумайтесь, это большая разница. Мы рожаем детей не друг для друга. Не потому, что сыну нужен братик, будет с кем играть и так далее. Мы рожаем детей только исходя из своего взрослого желания и взрослой ответственности за этих детей. Мы должны отдавать себе отчет. Они могут родиться совершенно разными людьми, с разным темпераментом, интересами, талантами. Им может быть не о чем поговорить, у них может не быть совместных игр. Они вообще могут не любить взаимодействовать друг с другом. Например, два жестких интроверта. Они могут разойтись, как в море корабли, едва покинув родительский дом, и в лучшем случае отправлять друг другу смски, поздравляя с Новым годом и днем рождения. И это тоже вариант нормальных братско-сестринских отношений. Комментарий подписчицы. Мы с братом в детстве очень дружили. Студентами помогали друг другу, поддерживали отношения. Я даже говорила, что поеду учиться только туда, куда брат. Но в итоге осталась со своей семьей и детьми. А брат много где поездил, общение как-то сошло на нет, даже не знаю почему. Я пыталась общаться, но он как-то не горит желанием. Представьте, каково будет ваше разочарование, если вы рожали не просто ребенка, а ему братика, и вдруг эти братики не сойдутся. А еще второй ребенок может родиться с какими-нибудь особенностями, и вы чаще будете проводить с ним время в больницах, чем дома все вместе. Да, такое тоже бывает, и там о братско-сестринской любви и речи нет. Как и во многих вопросах, не пытайтесь решать за других. Не решайте за вашего ребенка, что ему непременно нужен брат или сестра. И уж тем более не решайте за него, что он обязан его обожать. В том числе потому, что вы все продумали и родили погодок специально, чтобы детям было весело вместе. Подумайте. Искренне хотите? Потянете? Тогда делайте так, как комфортнее и проще вам, родителям. И не сваливайте эту ответственность на детей, мол, им так будет лучше. Как им будет лучше, не знает никто. Даже вы.